День десятый. Память святого апостола Симона Зелота. Сей святый Симон происходил из Каны Галилейской и был лично известен Господу и его пречистой матери, так как город Кана отстоял на небольшом расстоянии от Назарета. Когда Симон справлял торжество по случаю своего вступления в брак, то на это торжество он пригласил и Господа с его учениками и пречистую матерь. Но так как для гостей не достало и вина, то Господь притворил воду в вино. Сравни Евангелие от Иоанна, глава 2, стих с 1 по 11. Будучи поражен таким чудом, жених уверовал в Господа Иисуса Христа как Бога истинного, и, оставив брачное торжество и тот самый дом, последовал с усердием за Господом Иисусом. Поэтому он и был прозван Зелотом или Ревнителем, так как разжегся столь великою ревностью, что оставил ради любви ко Христу и свою невесту, и все свои привязанности, уневестив душу свою жениху небесному. За это Симон был причтен к сонму учеников Христовых и к лику святых 12 апостолов. Когда на апостолов в день Пятидесятницы сошел Дух Святый в виде языков огненных, то они получили дар языков, так что могли проповедовать Евангелие всем народам. И Симон вместе с прочими 11 апостолами сподобился получить Духа Святаго. Получив Духа Святого, он отправился с проповедью о Христе по разным странам. Прошел Египет, Мавританию, Ливию, Нумидию, Киринию и Абхазию. Был он также и в Британии. Здесь он просветил верою Христовую многих язычников, не ведавших Христа, за что и был распят неверными и окончил жизнь свою мучением, подобным мучению крестному, которому был предан Иисус Христос. Кандак, глаз второй. Известно премудрости и учения в душах благочествующих положшего, во хвалении ублажим, яко благоглаголивого вси Симона. Престолу Бо славы ныне предстоит, и с обесплотными веселиться, молясь и непрестанно о всех нас. Житие преподобной Исидоры Юродивой. В Тавенисийском женском монастыре, находившемся в Вифаиде, среди прочих сестер, подвязалась одна девица по имени Исидора, принявшая на себя подвиг юродства. Она вела себя как глупая и помешанная, почему была со столь великим презрением у прочих сестер, что ни одна из них никогда не вкушала пищи вместе с нею. Она была всеми унижаема и оскорбляема, но свой подвиг Исидора выдерживала с великим терпением, всегда благодаря и хваля Бога. Исидора постоянно трудилась в поварне монастырской, служа всем сестрам и исполняла все монастырские работы, не гнушаясь самыми трудными и грязными. Она своими руками очищала монастырь от всякой грязи и нечистоты. Так трудилась преподобная постоянно, от утра до ночи, не предаваясь покою даже и на час, всегда измождая плоть свою. Иногда Исидора притворялась как бы бесноватой, дабы утаить пред окружавшими ее сестрами свои добродетели. Таким образом, на ней исполнилось апостольское слово: «Аще кто мнится мудр бытию в вас, ведь совсем, буй добывает якогда премудр будет». 1 Коринфянам, глава 3, стих 18. Всех сестер в монастыре том было 40, и все они, согласно правилам монастырской жизни, носили на головах своих куколь. Исидора же покрывала голову свою простой тряпкой. Никто никогда не видал, чтобы она когда-либо ела кусок хлеба или сидела за столом и вкушала вареную пищу, потому что она собирала крошки, падавшие со стола, и питалась ими. Вместо вареной пищи Исидора вкушала ту самую воду, в которой мыла горшки и котлы. Никогда преподобная не оскорбляла никого словом, никогда не гневалась ни на кого, никогда не роптала на Бога, но всегда пребывала в молчании. Никогда она не вела ни с кем ни длинной, ни короткой беседы и вообще ни с кем не разговаривала, несмотря на то, что другие сестры ее часто и били, и злословили. После того, как преподобная Исидора провела достаточное число лет в таких подвигах, было о ней откровение Питериму, подвязавшемуся в близлежащей Порфиритской пустыне, мужу весьма добродетельному. Ему явился ангел Господень и сказал: «Для чего ты величаешься в уме своем и считаешь себя добродетельным, пребывая в этом пустынном месте? Желаешь видеть женщину, более тебя добродетельную, угодившую Богу своими подвигами более, нежели ты? Если желаешь видеть такую женщину, то иди в Тавенисийский женский монастырь. Здесь встретишь ты одну сестру, носящую на голове своей вместо куколя тряпку. Эта сестра угодила Богу своими подвигами более тебя». Так как, живя всегда среди других сестер и служа всегда всем с любовью, она находится в презрении у всех. Но, несмотря на это, никогда она и своим сердцем не отлучается от Бога, равно как и ум ее всегда погружен в мысль о Боге. А ты, пребывая здесь в уединении и никогда не уходя отсюда, умом своим обходишь все города. Питерим тотчас же отправился в Тавенисийский женский монастырь. Дойдя до мужского монастыря, находившегося в Тавенисах, Питерим попросил настоятеля этого монастыря дать ему проводников, которые могли бы довести его до монастыря женского. Так как Питерим был известен здесь своими подвигами, то ради его подвижнического жития, а также и ради его старости, настоятель дал ему проводников из братьев, которые с осторожностью и любовью перевезли его через реку, разделявшую два монастыря, мужской и женский, и привели его к женскому монастырю. Придя в монастырь, преподобный отправился прежде всего в храм монастырский. Сотворив здесь обычную молитву, Питерим попросил всех сестер собраться к нему так, чтобы он мог всех их видеть. Все сестры собрались, кроме Исидоры. Не видя той самой сестры, о которой ему было извещение от ангела, и ради которой он пришел сюда, старец сказал: «Приведите ко мне всех сестер, потому что, думается мне, здесь нет одной». Сестры же отвечали ему: «Вот мы все здесь предстоим честному лицу твоему». Но старец сказал: «Здесь нет одной, о которой мне было откровение от ангела Божия». Тогда сестры сказали: «Мы все здесь, честный отец, здесь нет только одной сестры, которая находится в поварне, но она глупа и бесновата». Старец же сказал: «Приведите и эту сестру ко мне, чтобы я мог видеть ее, так как ради ее я и пришел сюда». Сестры отправились за ней и сказали ей, что ее зовет старец, но она не хотела идти, так как разумела духом о откровении, бывшем от ангела старцу. Тогда сестры, схватив ее, силой повлекли за собой, сказав: «Честной отец Питерим зовет тебя». Когда Исидора была приведена к старцу, то сей последний, увидав ее и поняв, что это была именно та сестра, о которой ему поведал ангел, пал к ногам ее со словами: «Благослови меня, честная мать». Но Исидора сама упала к ногам его и сказала: «Ты меня благослови, честный отец». Увидев все это, сестры весьма удивились и сказали старцу: «Да не будет тебе такого бесчестия, честный отец, ведь эта сестра помешанная. Блаженный же Питерим сказал им: «Может быть, вы все помешанные, но эта сестра более меня и вас всех угодила Богу. Она всем нам мать, и я буду молить Господа, дабы сподобил он меня одной участи с нею в день судный». Услыхав это, все сестры пали перед старцем и со слезами поведали ему о всех оскорблениях, которые они наносили ей ежедневно. При этом одна из сестер говорила: «Я всегда ее бранила». Другая: «А я выливала на нее помои». Третья: «Я била ее рукой». Четвертая: «Я палкой ударяла ее». И прочие сестры поведали старцу о многих других оскорблениях, которые они наносили преподобной. Падая ниц пред Исидорой, все не просили у нее прощения. Честный же старец Питерим вместе с преподобной Исидорою вознес к Богу усердную молитву о сестрах, дабы простились грехи. Затем Питерим достаточное время поучал сестер и беседовал с ними ради душевной пользы, и, наконец, возвратился на место подвигов своих, хваля и славя Бога, сподобившего его видеть укрываемую от всех рабу свою. Преподобный же Исидора, не желая принимать почтения от сестер, вскоре после того, как ушел старец, вышла тайно от всех из монастыря того и подвязалась в никому неведомых местах до самого дня своей кончины. Такова была жизнь утаенной от всех угодницы Божией, которая служила Господу тайно от всех под покровом своего юродства. За это она воспримет награду от Господа на небесах явно, пред очами всех ее небесных сограждан. Водворившись с ними, она прославляет Отца и Сына и Святаго Духа, единого Бога в Троице. Память блаженной Таисии. В Египте проживала одна торговица-христианка по имени Таисия. Когда умерли родители ее, и она осталась сиротою, то, желая сохранить себя в девической чистоте, Таисия раздала все имение свое нищим, дом же свой сделала странноприимницею для иноков скитских. Так подвязалась она долгое время, принимая к себе в дом подвижников и доставляя им отдых от путешествия. Спустя довольно продолжительное время Таисия совершенно истратила все имение свое, так что пала в великую нищету. По коварству дьявола с ней сблизились некоторые грехолюбцы, которые совратили и ее ко греху, и отвлекли ее от пути спасительного. С этого времени Таисия начала проводить греховную жизнь, предаваясь блуду и разврату. Когда подвижники скитские узнали о такой перемене жизни Таисии, то весьма опечалились. Посоветовавшись между собой, они пошли к Авве Иоанну Колову и сказали ему: «Мы слышали о сестре той, что она проводит греховную жизнь. Но так как она оказывала нам большую любовь, давая нам приют в своем доме, то и мы покажем ей нашу духовную любовь и позаботимся о спасении души ее. Потрудись же и ты, честный отец, пойди к ней и увещай ее к покаянию. Ты сумеешь это сделать, так как ты наделен мудростью от Бога. Мы же будем поститься и принесем Богу усердные моления, дабы помог тебе Господь». Авва Иоанн Колов, исполняя просьбу честных отец, пошел в город к женщине той, молясь дорогою про себя Богу, помощнику своему, которому благоугодно, чтобы все спаслись. Подойдя к дому Таисии, старец постучал в дверь и затем сказал женщине, охранявшей вход в дом: «Скажи госпоже своей, что я пришел побеседовать с ней». Привратница же с гневом отвечала ему: «Вы иноки, растратили все имущество и я». Но старец сказал ей: «Скажи ей о мне, что я принес ей нечто весьма ценное». Привратница пошла и возвестила госпоже своей, как сказал старец. Женщина же та ответила: «Инноките, ходя близ Черного моря, находит иногда бисер. Приведи того старца ко мне». Войдя в дом, старец сел близ Таисии. Затем, посмотрев на лицо ее и глубоко вздохнув, наклонил голову свою и начал плакать. Тогда Таисия спросила старца: «Честный отец, о чем ты плачешь?» Старец же отвечал ей: «Я вижу, как сатана играет на лице твоем. Как же мне не плакать? Почему ты не хотела иметь своим женихом Господа нашего Иисуса Христа, жениха пречистого и бессмертного? Для чего ты презрела чертог его и отдала себя сатане? Для чего ты поступаешь по скверным делам его?» Услыхав такие слова, Таисия умилилась душою, так как слова старца были для нее как бы стрелой огненную, пронзившую сердце ее. Тотчас же в ней явилось отвращение к своей греховной жизни. Она стала стыдиться и самой себя, и своих дел греховных. Затем она сказала старцу: «Честный отец, есть ли покаяние для грешников?» Старец же отвечал ей: «Воистину есть, и Спаситель ждет твоего обращения, будучи готов принять тебя в свои отеческие объятия, ибо он не желает, чтобы грешник погиб, но желает, чтобы грешник обратился к пути спасительному. И вот я буду тебе поручителем в том, что если ты покаешься искренно и от всего сердца обратишься к Господу, то он вновь возлюбит тебя, как невесту свою, и, очистив тебя от всякой греховной нечистоты, введет тебя в нетленный чертог свой небесный. А тебе возрадуются тогда все чины ангелов, потому что они радуются и об одном грешнике кающемся». Таисия сказала на это: «Да будет воля Божия, честный отец, возьми меня отсюда и веди, куда ты знаешь, где бы я могла найти себе место, удобное для покаяния». Старец же сказал: «Пойдем». Затем, поднявшись, направился к выходу из дома ее. Встала и Таисия и пошла за старцем, ничего не устроив в доме своем, ничего никому не сказав относительно дома, но сразу все оставив ради Христа. Увидав, что Таисия нисколько не позаботилась о доме своем и ничего никому не сказала, отец Иоанн весьма удивился такой внезапной перемене и такой ревности Таисии по Боге. Возблагодарив за все Бога, он отправился в путь свой. Таисия же шла сзади его на значительном расстоянии от него. Когда путники дошли до пустыни, было уже поздно. Наступала ночь. Устроив на земле небольшое возглавие из песка, старец сказал Таисии: «Усни здесь под покровом благодати Божией». Затем, оградив ее крестным знамением, отошел от нее на небольшое расстояние. Сотворив обычные свои молитвы, старец лег на землю и уснул. Когда наступила полночь, старец пробудился, так как увидел свет на небе. Подняв свои очи кверху, старец увидел огненную полосу, шедшую с неба по направлению к Таисии. От всего видения Иоанн пришел в ужас. Посмотрев же пристальнее на Таисию, он заметил, что ангелы Божии возносили к небу по пути тому душу Таисии. Иоанн взирал на это дивное видение до тех пор, пока оно не скрылось от глаз его. Затем, встав, Иоанн пошел к Таисии. Подойдя к ней, он толкнул ее рукой, но увидел, что она умерла. Тогда старец в страхе и трепете упал ниц на землю, и был к нему глаз с неба, говоривший: «Покаяние ее, принесенное в один час, для Бога приятнее покаяние, продолжающегося долгое время, потому что в последнем случае не бывает у кающихся такой теплоты в сердце». Старец пробыл в молитве до самого утра. Затем, предав земле честное тело блаженной Таисии, он пришел в скит, где и поведал отцам о всем бывшем. Узнав обо всем происшедшем, иноки прославили и возблагодарили Христа Бога за его великое милосердие. Ему, Богу истинному, воссылается слава во веки. Аминь. житие преподобного Симона, епископа Владимирского и Суздальского. То, что сказал Иисус, сын Сирахов, о Симоне, сыне Онеине. Симон, сын Онеин, Иерей Великий, и же в животе своем состроит дом, и во дни своя утвердит церковь. Книга Иисуса, сына Сирахова, глава 50, стих 1. И еще, яко звезда утренняя посреди облаков, аки луна полна во днях своих, яко солнце сияющее на церковь Вышнего. Книга Иисуса, сына Сирахова, глава 50, стих 6-7. Это самое мы должны сказать и о преподобном отце нашем Симоне, епископе Владимирском и Суздальском, свидетели из писателей житий угодников Печерских, втором летописце по блаженном Несторе. Поистине, он хорошо состроит дом Божий и укрепил церковь примером жития своего и назидательными повествованиями о житии святых, как один из тех добрых пастырей, о которых Господь обещал пророку Иеремии, говоря: «Дам вам, пастыри, по сердцу моему, и упасут вас разумом и учением». Книга пророка Иеремии, глава 3, стих 15. Поистине все наименования, относимые к Симону, доброму пастырю и хранителю закона иудейского, могут быть отнесены и к всему преподобному Симону, архипастырю Владимирскому и Суздальскому. Этот блаженный Симон принял образ иноческий в святом монастыре Печерском, подобно небу, украшенному святыми подвижниками, как бы звездами мысленными, луною и солнцем. Поступив в монастырь, Симон с прилежанием читал повести о житии прежде бывших и Богу угодивших святых, многочисленных, как многочисленные звезды на небе. И сам блаженный Симон воспламенялся любовью к подвигам всех святых и всячески старался им подражать. С любовью вспоминал он подвиги первого строителя сей обители, преподобного Феодосия, так умножившим сии духовные звезды обители иноков, и всячески старался подражать жизни его. Вспоминал он также и о подвигах святого Антония, просветившего всех, подобно солнцу, светом добрых дел своих. И его равноангельному житию подражал преподобный, взирая на преподобных, умноженных как звезды, служащие луне и солнцу. Симон поучался смирению, в особенности поучался смирению примером святителя Феодосия, который, подобно луне, сиял ярче всех прочих звезд и заслужил себе у Бога более славный, сравнительно с прочими братьями, венец. От Антония, как бы солнце, идущего по небу, одиноко, без прочих светил, Симон заимствовал равноангельное безмолвное житие. Подобно зеркалу, он отражал в себе все те духовные светила, звезды, луну и солнце, и сам проявлял из себя свет звездный, лунный и солнечный. Кроме того, подобно тому древнему Симону, первосвященнику, и сей был как звезда утренняя, как луна полна и как солнце, сияющее на церковь Вышнего. Он усердно подвязался в святом монастыре Печерском, подобном небу, и сам Симон уподоблялся своими подвигами звезде утренней, всегда подражая Пресвятой Богородице, прекрасной как луна и славной как солнце. Сколько было у него сил, он усердно служил Матери Божией, пребывая постоянно в великом смирении, усердной молитве, как общей с братьей, так и уединенной. Когда сей святый Симон просиял подвигами своими по многим окрестным странам, так что был даже известен и в странах весьма отдаленных, случилось, что в то время архиерейский престол епархии Владимирской и Суздальской не имел своей главы. Церкви же прилично украшаться звездным венцем. Сравни Апокалипсис, глава 12, стих 1, как пишет святый Иоанн в своем Апокалипсисе: На том престоле Владимирском и Суздальском не было пастыря, пресветлого солнца и красивой луны. Так что та церковь не могла похвалиться словами псалма: «Престол мой, как солнце, предо мною, и яко луна совершенно век». Псалом 88, стих 38. В это именно время, по изволению начальника пастырей Иисуса, вручившего некогда овец своих любившему его паче всех Симону Петру, Евангелие от Иоанна, глава 21, стих с 15 по 17. Этот блаженный Симон, от всего сердца возлюбивший Пречистую Матерь Божию, был призван Богом на престол епископский для управления Богом хранимыми городами Владимиром и Суздалем. Таким образом, украсился венец церкви той светом звездным, престол же ее просветился, как солнце и как луна полна. Сей блаженный пастырь просиял на престоле добрыми делами своими, как звезда утренняя, как луна и как солнце. Учением своим он просвещал всех, любовью согревал, благодатью, испрошенную от Бога, даровал всем жизнь духовную. Сей блаженный Симон всегда представлялся я как бы звездой утреннюю, которая возвещает конец ночи и начало дня, поэтому он всегда хранил себя от всех дурных и греховных дел и всеми силами устремлялся на дела добрые, благодатные. Помышлял про себя святый и то, что солнце и луна – суть как бы два глаза, неусыпно бдящие на небе. Поэтому он всячески заботился о том, чтобы его престол сиял как солнце и как полная луна, и лично сам старался подражать тем неусыпным очам небесным, для чего с неусыпной бодростью прилежно пас духовное стадо свое. Блаженный Симон долгое время подвязался, как ревностный пастырь, усердно и внимательно заботившийся о своей пастве. И следует заметить, что преподобный весьма успешно проходил служение свое. В то время святый не оставлял и трудов своих иноческих, всегда представляя в мысли свои труды и подвиги честных подвижников печерских и радуясь душой своей о том, что Господь сподобил его в всей честной обители принять образ иноческий и был как бы сожителем святых печерских подвижников. Святый Симон постоянно призывал их к себе на помощь в молитвах своих и по предстательству их пред Богом при помощи благодати Божией успешно устроял дела паствы своей, так что на нем исполнились и все прочие подобия и наименования, усвояемые Иисусом, сыном Сираха, Симону, первосвященнику иудейскому, угодившему Богу в Ветхом Завете. Кроме вышеупомянутых наименований, Иисус, сын Сирахов, пишет о том Симоне, что он был как бы дугою небесную, как бы цвет шипков, как крин, как стебло ливанова, как огнь и ливан на огнище, как сосуд злат и скован, как маслина и как кипарис. Книга Иисуса сына Сирахова, глава 50, стихи с 8 по 11. Все эти добродетели архипастырские, предуказанные этим наименованием, проявил в своей жизни и добрый пастырь Симон. Так он весьма заботился о сохранении и водворении между людьми мира, предуказанного небесной дугою. Далее, он учил всех самым делом своим терпению, произрастая как цветок яблочного дерева среди терней, всегда трудясь в мысленном вертограде паствы своей. Наставлял всех и делом, и словом чистоте духовной, как бы насаждая белую лилию, поучал всех непрестанной молитве к Богу, умножая как бы благоухающие растения ливанские, всегда благодарил Бога даже среди скорбей своих, и к тому же поучал и паству свою, представляя собой как бы ладан, благоухающий на огне, предлагаемый всем в драгоценном сосуде любви и премудрости духовной. Он укоренял среди пасты своей маслины милосердия и любви к ближнему, а также возвращал в пастве своей, как кипарист, постоянную мысль о Боге. Сей блаженный Симон настолько изучил подвижническую жизнь святых угодников печерских, что как бы написал ее на скрижалях сердца своего. Поэтому он восхотел, чтобы и прочим благочестивым людям была известна жизнь печерских подвижников. И для этого он решил составить письменное описание подвижнической жизни печерских иноков. Следует заметить, что в это время по причине многочисленных войн и усобиц было утеряно много книг, так что многие события, описанные в этих книгах, начинали приходить в забвение. Ввиду этого, блаженный Симон с большим усердием разыскивал всех очевидцев того или другого чудесного события, случившегося в Печерской обители, и все полученные таким образом сведения преподобный с усердием собирал в одно целое, трудясь как мудрая пчела. Потому-то он и просветил нас светом солнечным, лунным и звездным, так как описал нам чудеса преподобного Антония, этого светозарного солнца, и чудесное окование раки преподобного Феодосия, луны полной. Ко всему этому блаженный Симон присовокупил сказания о святой небесам подобной церкви Печерской, престол которой поистине сиял, как солнце и как луна полная. Все это занесено преподобным Нестором в первую часть Патерика. Кроме того, блаженный Симон в послании к Поликарпу предложил сведения о жизни многих подвижников печерских, сиявших как звезды подвигами своими. Это вошло во вторую часть Патерика. Впоследствии Симон еще раз написал послание к тому же Поликарпу, в котором говорит о подвигах и многих других подвижников печерских. Из сочинений сего блаженного Симона видно, что он имел великую любовь к Пресвятой Богородице и к преподобным отцам Антонию и Феодосию Печерским, так что он с всеми преподобными обитал духом и умом своим как бы в одной пещере, несмотря на то, что телом своим жил в своей епархии. Подобно тому, как Симон Петр более прочих апостолов любил Господа, так и этот Симон, тезеименитый тому славному апостолу, выказывал больше всего любовь и ревность к Пресвятой Богородице и обители ее Печерской. В одни жизни его верующие видели на небе чудное знамение. Именно, они видели, что некая жена, невеста не невестная, Пречистая Богородица имела под ногами своими не только свет лунный, но и звездный, и солнечный. Ибо этот пастырь добрый сиял своими делами благими, как мы сказали выше, как звезда и как луна, причем являл столь великое смирение, что, будучи епископом, писал в послании своем, что считал бы честью для себя быть ссором, попираемым и разбрасываемым в сторону ногами проходящих, как об этом свидетельствует послание его. Этот добрый пастырь потрудился довольно продолжительное время, питая духовных овец своих пищу нетленную, ведущую в жизнь, так как предлагал всем пасомам своим жития святых, подвязавшихся в обители Печерской, и письменно, и самым делом жизни своей. Пробыв 12 лет на архипастырском престоле, блаженный Симон отошел к пастырям, восседающим на 12 престолах, и к самому пастыреначальнику Господу Иисусу, дабы восприять от него неувидаемый венец славы. Тело же его честное, согласно его желанию, выраженному в послании к блаженному Поликарпу, а также в соответствии его любви к святым подвижникам печерским, положено в печерских пещерах, где и до ныне пребывает в нетлении, в честь, славу и хвалу Отца и Сына и Святаго Духа, единого Бога в Троице славимого, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Страдания святого мученика Исихия. Святый мученик Исихий пострадал в царствовании императора Максимиана. При дворе последнего он занимал первое место, имел звание магистриана и жил в Антиохии. Максимиан исключил христиан из военной службы и тем, которые желали оставаться в христианской вере, повелел снять с себя воинские пояса и перейти в положение наемных слуг. После такого царского повеления многие предпочли бесславную жизнь слуг губительному почету воинского звания. В числе их был и славный Исихий. Узнав об этом, Максимиан приказал ему снять с себя драгоценные одежды сановника, одеть грубую волосиницу и пребывать в числе женской прислуги. Через несколько дней после этого он призвал Исихия к себе и сказал ему: «Исихий, скажи мне, неужели тебе не стыдно оставаться в таком бесчестии?» Но святый на это ответил ему: «Честь, которую я имел от тебя, временна». После такого ответа Максимиан повелел привязать Исихию на шею жерновный камень и бросить его в реку. Так и скончался святый мученик. Страдания святых мучеников Алфия, Филадельфа, Киприана и других с ними пострадавших. Сии святые Христовы мученики происходили из Италии. Из них Алфий, Филадельф и Киприан были сыновьями италийского князя. Их наставил в христианской вере и крестил некий Анисим. В то время из Рима было прислано в их страну повеление разыскивать христиан. И когда обнаружилось, что они христиане, то их вместе с Анисимом, Еразмом и другими 14 христианами отправили в Рим к императору Ликинию. По повелению последнего Анисиму положили на грудь огромный камень, отчего он и скончался. Еразму же и другим 14 святым мученикам отсекли мечом голову, а Алфий, Филадельф и Киприан были отправлены в Селевкию и там умершлены за веру во Христа. Примечание. Зелот и ревнитель – подобозначащие слова. Зелот есть греческий перевод еврейского слова «канонит» от «кана» – «ревность». Существует предположение, по которому Симон Зелот до призвания в апостолы был членом секты зелотов, ревнителей отечественной веры, обращавших особенное внимание на соблюдение обрядовых предписаний закона Моисеева. Симон Зелот скончался мученической смертью в Абхазии и погребен в городе Никопеи, лежащей около Джигитии. Остатки этого города местные жители и доселе показывают в верстах в 20 от Сухума, недалеко от морского берега. На месте кончины святого была построена церковь, возобновленная в 1875 году усердием одного из великих князей. Воспоминаемого ныне святого апостола Симона Зелота следует отличать, во-первых, от Симона Петра, также апостола из 12, и от Симона или Симеона, сродника Господня, по плоти. Евангелие от Матфея, глава 13, стих 55. Который принадлежит к лику 70 апостолов и был вторым епископом Иерусалимским, преемником апостола Иакова. брата Господня по плоти. Память Симона Зелота празднуется еще Святой Церковью 30 июня вместе с памятью прочих 11 апостолов. Танеисийский монастырь был основан известным египетским подвижником, святым Пахомием Великим, память его 15 мая. Монастырь Танеисийский находился в Верхней Фиваиде. Поводом к основанию этого монастыря было желание сестры Пахомия подвязаться отшельнической жизнью. Избранное для обителей место называлось Мен и находилось на берегу Нила, тогда как мужской монастырь был расположен на острове посреди Нила. Святой Пахомий дал отшельницам строгий, почти одинаковый со своим монастырем, устав. Кончина святой Исидоры последовала в конце IV века. Иоанн Колов, известный египетский подвижник. Смотри житие его под 9 ноября. Кончина святой Таисии последовала в V веке. Книги Иисуса, сына Сирахова, разумеется, Симон I, первосвященник иудейский, сын и преемник первосвященника Онии I, за благочестие свое, прозванный современниками праведным. Воспользовавшись спокойным временем под владычеством царей египетских, он возобновил укрепление Иерусалима, украсил храм, обнес его высокими стенами и сделал в нем значительные исправления и улучшения. Но, что самое важное, он поднял религиозно-нравственную жизнь народа примером своей благочестивой жизни, почему и оставил по себе самые добрые воспоминания. Смотри книгу Иисуса, сына Сирахова, глава 50, стих с 1 по 21. Первосвященническое служение свое Симон проходил в начале 3 века до Рождества Христова. Преподобный Нестор известен как летописец. Кроме того, он оставил нам описание житий некоторых печерских святых, из которых самое важное – житие Феодосия Печерского. Он жил и действовал в XII веке. Память его празднуется Святой Церковью 27 октября. Память преподобного Феодосия 3 мая. Память преподобного Антония 10 июля. Кончина преподобного Симона последовала в 1226 году, на 11 году управления им епархии Владимирской и Суздальской. Управлял епархией с 1215 года по 1226 год. Патерик по переводу с греческого значит «отечник», то есть сборник, заключающие в себе краткие повести о жизни подвижников благочестия или нравоучительные слова их. Киевско-Печерский патерик представляет собой собрание кратких повестей о подвигах печерских иноков. В основу этого патерика вошли 14 сказаний Симона, епископа Владимирского и Суздальского, затем жизнеописание святых, составленные летописцем Нестором и другими лицами. Что касается досказаний Симона, то 9 из них повествуют о чудотворцах печерских и 5 о чудесах, сопровождавших построение главной печерской церкви. Более подробные сведения о патерике Киево-Печерском можно читать на страницах 16 и 17 предисловия к первой сентябрьской книге «Житий святых». Мученик Исихий пострадал при Максимиане Галерии, зяте и преемнике императора Диоклетиана, царствовавшего в восточной половине Римской империи с 305 года до 311 года. В 292 году Диоклетиан избрал Галерия помощником своим в управлении империей с титулом кесаря, и поручил ему Иллирию и страны по Дунаю. Состоя с Диоклетианом в родственной связи, Галерий имел сильное влияние на престарелого императора. И еще до издания в 303 году общего эдикта против христиан принудил его издать частный эдикт, по которому христиане удалялись из воинской службы, причем сам был наиболее ревностным исполнителем этого эдикта. Он не только изгонял христиан из военной службы, но и удалял их от своего двора. Название магистриана или магистра означало при дворе римских императоров одну из высших придворных должностей, нечто вроде нашего министра двора. Мученик Исихий жил в Антиохии Сирийской, некогда великолепной столице Сирии, а ныне бедном городке Антиохийской Турции. Власеница – одежда, сплетенная из конского волоса. Святой мученик Исихий скончался при Диоклетиане, но год его кончины неизвестен. Киприан – по греческому стихословию в Минее Киприн, а по актам святых и других древних памятников – Кирин. По изысканиям баландистов, родиной всех святых мучеников был город Баста в Южной Италии, близ берегов Сицилийского или Ионического моря. По месяцлову императора Василия, отец их носил имя Виталия. Ликиний, как утверждают баландисты, не был тогда еще императором, а состоял только в должности правителя области, управлял же империей Деки. По месяцлову императора Василия, мучителем святых братьев, мучеников и других, с ними пострадавших, был префект Диомид, которому Ликиний отдал их для суда и наказания. Селевкия. Город в малазийской римской провинции Киликии, но здесь в прологе опечатка или описка. По актам святых, святые три брата-мученика скитались в Сицилии, в городе Леонтинах. Святые мученики скончались в 251 году 10 мая. Правитель Тертил Алфею велел отрезать язык, и он умер от истечения крови. Филадельф сожжен на железной решетке, а Киприан на сковороде. В 1517 году тела их обретены в городе Леонтинах и торжественно выставлены для почитания.